Параграф 15. Нравственное приложение догмата. Три важных урока мы можем извлечь для себя из догмата о единстве Божием. Урок первый касательно отношения нашего к Богу. «Верую во единого Бога», произносит каждый христианин, начиная слова символа. «Во единого, а не во многих, или двух, или трех, как веровали язычники и некоторые еретики. Итак, Ему единому мы должны и служить как Богу». Второзаконие, глава 6, стих 13, Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. «Его единого любить от всего сердца нашего и от всей души нашей». Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. «На Него возлагать все наши надежды». Псалом 117, стихи 8 и 9, первое послание апостола Петра, глава 1, стих 21. «И с тем вместе должны блюстись от всякого вида многобожия и идолопоклонства». Исход, глава 20, стихи с 3 по 5. Язычники, веруя в одного верховного бога, в то же время признавали и многих богов низших, и в число этих богов часто включали духов бесплотных, добрых или злых, и умерших людей, чем-либо прославившихся в жизни. И мы чтим ангелов добрых, чтим и людей святых, прославившихся при жизни верой и благочестием. Но не забудем, что мы должны чтить их по учению православной церкви, не как низших богов, а как слуг и угодников Божиих, как ходатаев наших пред Богом и помощников нашему спасению. Чтить так, чтобы вся слава относилась преимущественно к Нему же единому, как дивному во святых своих. Псалом 67, стих 36, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 40. Язычники делали изваяния своих богов, ставили их кумиры и истуканы, и по крайнему ослеплению эти изваяния и кумиры признавали за самих богов, воздавая им божеское поклонение. Да не впадет кто-либо и из христиан в такое же идолопоклонство. И мы употребляем и почитаем изображение Бога истинного и святых Его, и преклоняемся пред ними. Но употребляем и почитаем только как изображения для нас священные и глубоко поучительные, а отнюдь не боготворим их, и, кланяясь святым иконам, поклоняемся не дереву и краскам, а самому Богу и угодникам Его, которые на иконах изображены. Таково должно быть истинное поклонение святым иконам, и оно ни малейшим образом не будет походить на идолопоклонство. Известно, наконец, что язычники олицетворили все человеческие страсти и в этом виде их обоготворили. Мы же не олицетворяем страстей, чтобы их боготворить, мы знаем их цену. Но к прискорбию часто и христиане служат своим страстям как богам, хотя и сами того не замечают. Один до того предан чревоугодию и вообще чувственным удовольствиям, что для него, по выражению апостола, «Бог – чрево». Послание к филиппийцам, глава 3, стих 19. Другой с такой ревностью заботится о приобретении себе сокровищ, с такой любовью блюдет их, что любостяжание его поистине нельзя не назвать идолослужением. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. Третий столько занят своими достоинствами и преимуществами, истинными и мнимыми, и так высоко ставит их, что как бы делает из них для себя кумир, которому поклоняется сам и требует поклонения от других. Книга пророка Даниила, глава 3. Словом, всякая страсть и привязанность к чему бы то ни было, даже важному и благородному, если только мы предаемся ей сильно, до забвения Бога и в противность воли Его, становится для нас новым Богом или идолом, которому мы служим. И христианин твердо должен помнить, что такое идолослужение никогда не может быть совместно со служением единому Богу истинному, по слову Спасителя. «Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и Маммоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Урок 2. Касательно отношения нашего к ближним. «Веруя во единого Бога, от которого все мы получили бытие, которым все мы живем и движемся и существуем, и который один составляет главную цель для нас, мы, естественно, возбуждаемся к единению и между собой. Мы должны жить так, как братья, чтобы, связуясь узами взаимной братской любви, образовать собой на земле одно великое семейство под властью одного небесного Отца. К этому-то единству Духа в союзе мира призывал христиан святой апостол, указывая им на то, что у них один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 3 по 6. Об этом единении всех людей между собой и с Богом еще прежде молился ко Отцу своему сам Господь Бог наш, когда говорил: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. Для этого-то двоякого воссоединения всех людей он и нисходил на землю, научил их познавать единого истинного Бога, уничтожил преграду, разделявшую язычников от иудеев, словом и примером преподал всем новую заповедь взаимной совершеннейшей любви и поставил эту любовь первым признаком своих истинных последователей. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Наконец, третий урок, касательно отношения нашего к самим себе. «Веруя в Бога единого по существу, будем заботиться, чтобы и в собственном существе восстановить первобытное единство, нарушенное в нас грехом. Ныне мы чувствуем раздвоение своего существа, разделение наших сил, способностей и стремлений. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но вместе с тем в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Послание к Римлянам, глава 7, стихи 22 и 23. «Так что в каждом из нас теперь не один, а два человека, внутренний и внешний, духовный и плотский. Будем же заботиться о том, чтобы отложить нам прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 24. И чтобы таким образом нам вновь явиться также едиными в существе своем, какими вышли мы из рук Творца. А это единство уже естественно поведет нас и к другому единству, составляющему главнейшую цель нашего бытия, к нравственному единению с существом высочайшим, нашим первообразом, к которому стремимся мы по самому свойству природы. Ибо вся жизнь нового человека будет посвящена Богу. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, сказал святой апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17.